Глава 18. Между молотом и наковальней. Сражение было в самом разгаре. Войска русичей взяли орду половцев в самые настоящие тиски, ударив по кочевникам с двух сторон. Когда основная часть степняков все-таки развернулась навстречу рати Святослава, воинство Борграда, возглавляемое Бориславом, зашло им в тыл, молниеносно ударив противнику в спину. Кочевники оказались между молотом и наковальней. Страх и смятение овладели их сердцами. Могучие русы методично, шаг за шагом, врубались в не успевшие толком перестроиться боевые порядки неприятеля, неся скорую погибель половецкому воинству. Ратибор, как обычно, дрался в первых рядах, сея вокруг себя смерть и разрушение. Но в этой битве он не улыбался, что было для него не характерно. Наоборот, стиснув зубы, он сосредоточенно прорубал сквозь строй вражеских бойцов кровавую дорожку к своей цели – стоящему в центре орды половцев великому хану Улугбаю, довольно крупному мужчине, 47 лет от роду, окруженному своей личной гвардией. Тот яростно выкрикивал все новые и новые приказы своим воинам, пытаясь выправить ситуацию и изменить ход складывающегося не в его пользу сражения. Но у него мало что получалось. Сбитые с толку в пылу битвы, растерявшиеся степняки просто не слышали своего повелителя и продолжали массово гибнуть под уверенно зажавшими их с двух сторон ратями русичей. Но Ратибору пришлось пока повременить с долгожданной встречей. Серьезную опасность представляли собой три оставшиеся на поле боя штурмовые башни противника. На верхней площадке каждой из них находилось по 2-3 десятка лучников, которые, как в тире, с 6-метровой высоты метко расстреливали высыпавшее им навстречу из городских ворот воинство Борграда. Ратибор быстро подлетел к ближайшему осадному сооружению и, взяв в руку большой круглый щит, своевременно протянутый одним из витязей Огвальда, могучим ударом ноги выбил дверцу, ведущую в башню, после чего с диким ревом влетел вовнутрь. Ему навстречу практически в упор ударили стрелы. Одна сбила шлем с головы, вторая чиркнула по скуле, оставив там кровавую бороздку. Третья же достала таки Ратибора, вонзившись ему в плечо. Еще несколько стрел попали в щит, так вовремя взятые им в руку. Рыжеволосый великан, тут же бросив его в ряды врагов, встречавших на первом этаже башни и не давая им опомниться, с секирой наперевес врубился в неприятеля. Узкий пятачок в основании башни стал быстро напоминать скотобойню. Половцы ничего не могли противопоставить в замкнутом пространстве первого яруса, скашивающему их ряды могучему русичу, который как раз очень вольготно чувствовал себя в этой скоротечной схватке. Очень быстро первый этаж заполнился трупами врагов, но впереди было еще два яруса. Недолго думая, Ратибор опять подхватил щит, совсем недавно спасший ему жизнь, и, прикрывшись им, ломанулся на второй этаж адского сооружения. За ним потянулись воины Огвальда, держащиеся позади и старающиеся не угодить под шальной удар разъяренного исполина. Очень быстро были очищены от степняков по похожей схеме и второй с третьим ярусы. Выскочив на верхнюю площадку башни, Ратибор с борградскими ратниками быстро зачистили ее. По похожей схеме были взяты и две оставшиеся осадные туры. Штурм одной из них возглавлял Яромир, другой — Мирослав. Ратибор же, привычно сломав у основания торчащую из плеча стрелу и больше не обращая никакого внимания на свое ранение, внимательно всматривался сверху в воинство кочевников. Наконец он нашел взглядом того, кого искал. Стремглав, спустившись с башни вниз на поле боя, он снова начал прорубаться к своей цели. И вот Ратибор оказался прямо перед тремя десятками личной охраны Улугбая, решительно сомкнувшими ряды и собравшимися умереть за своего повелителя. Молодой богатырь был не против такого развития событий. Сходу влетев в монолитные построения элитной гвардии половецкой орды, он быстро разметал хваленную охрану Солнцеликова, устроив самую настоящую мясорубку на глазах у шокированного таким развитием событий хана. А поражаться было чему. Казалось, сам бог войны и грома Перун вселился в этого рыжеволосого исполина, в одиночку планомерно уничтожающего элиту половецкого войска. Выдернув свой двуручный топор из тела последнего телохранителя Улугбая, Ратибор успел заметить краем глаза, как сам хан, выбрав, по крайней мере, так ему казалось самому, наиболее удачный момент для нападения, бросился сбоку на рыжебородого русича, замахиваясь на него своим позолоченным ятаганом. Молодой богатырь лишь презрительно хмыкнул на это, ударом ладони наотмашь отбросив от себя избранного богами повелителя неба. Выронив свой инкрустированный драгоценными каменьями клинок, Улугбай пролетел несколько метров и смачно шлепнулся на спину. Из его разбитого носа обильно потекла кровь. «Он мой!» — яростно прорычал Ратибор так, что подоспевшие ему на подмогу ратники Борграда аж отшатнулись от страшного в своем праведном гневе рыжеволосого великана и предпочли не вставать у него на пути. «Как же долго я мечтал о встрече с тобой, тварь!» Ратибор весь в крови, грозно навис над Улугбаем, и свирепый вид его вселял невероятный ужас в сердце великого хана. «Помнишь моего отца? Деревня Камнева. 20 лет тому назад. Запамятовал, да? Крыса ты плешивая. Кузнецом он был там. И жили мои батя с матерью в той деревушке вполне себе счастливо до тех пор, покуда ты туда не явился со своей сворой шакальи. Всех бы вас тогда он раскидал, как котят слепых, если бы твои падальщики его стрелами не утыкали. А, по глазам вижу, что вспомнил дерьмо старого ишака. Ну так вот, это секира». Ратибор ловко крутанул в руке свою старушку. «Единственное, что у меня осталось от родителей. Давно хотел привет тебе от них передать. Будь здоров, не хворай». С этими словами рыжеволосый богатырь не спеша занес свой топор над головой и со страшной силой опустил его вниз. Всю давно копившуюся ярость, всю свою мощь вложил Ратибор в этот удар. Дико завизжавший в невообразимом ужасе Улугбай поднял инстинктивно одну руку вверх в тщетной попытке избежать заслуженного возмездия. Истеричный крик великого хана мгновенно сменился на страшный хрип, когда лезвие секиры отсекло ему часть кисти вместе с несколькими пальцами, вонзилось в грудь и вышло у него со спины, глубоко зарывшись напоследок в землю. Санцеликий наместник богов, обливаясь кровью, несколько раз судорожно дернулся и, наконец, испустив последний вздох, бездвижно замер на сырой землице. Застывшие в безумном страхе глаза его так и остались открытыми. «Надеюсь, мне боги благодарность за проявленное милосердие не забудут выписать. За то, что подарил этой собаке быструю смерть!» Пробурчал про себя Ратибор, хмуро глядя на поверженного врага. «Поначалу я ведь хотел его медленно по кускам разобрать. Эх, почему говорят, что месть не приносит облегчения? Кому как, конечно. А мне точно полегчало». Рыжебородый гигант оглянулся. Битва явно осталась за русичами, совместными усилиями, разбившими лютого врага на голову. Победа была тяжелой, но безоговорочной. Лишь местами еще оказывалось вялое сопротивление небольшими кучками половцев, но оно быстро и жестоко подавлялось. Практически вся орда кочевников полегла здесь, на этой равнине под Борградом, и лишь малой части удалось ускользнуть от расправы, позорно бежав с поля боя. Ратибор же, как бывало у него лишь после особо тяжелых сражений, поставил свою секиру вертикально вниз, воткнув лезвием в землю, и, небрежно облокотившись на массивный набалдашник ее рукояти, с каким-то непонятным ему самому детским любопытством, рассматривал вдруг показавшиеся из-за закрывших небо туч яркие лучики солнца. «Как символично, однако!» — лениво подумал он. «Свет таки опять одолел тьму». «Еще помочь нам не желаешь?» — крикнул Ратибору Борислав, быстро проходя мимо с палицей наперевес и спеша к одной из групп кочевников из 20 человек, которые торопливо отступали с поля боя, беспорядочно отстреливаясь из луков от преследующих их ратников Борграда. «Ты бы их в одиночку мог раскидать, если бы захотел. Айда с нами в погоню за этими шакалами». «Негоже медведи за мышами гоняться!» К Ратибору неспешно шел улыбающийся до ушей князь Святослав с несколькими воинами Мирграда за спиной. «Рад видеть тебя, мой рыжий друг». «Взаимно, Свят», — пробурчал добродушно Ратибор, и два приятеля крепко обнялись. «Да тише ты, тише, медвежонок», — захрипел Святослав в могучих объятиях молодого гиганта. «Полегче, полегче, раздавишь ведь. Опять тебя угораздило стрелу словить», — озабоченно покачал князь головой, когда Ратибор наконец его отпустил. «Причем, если не ошибаюсь, в то же самое плечо, верно?» «Угу», — небрежно кивнул тот. «Да и хрен бы с ней. Главное, что не в голову прилетело. Живы будем, не помрем». «Это точно. Слушай, ну как ты их так косишь, Рат?» Святослав изумленно разглядывал поверженных степняков, валявшихся вокруг рыжеволосого богатыря. «У тебя в руках топор или коса, я никак не пойму. Тут же десятка три их, не меньше. Причем я ведь уверен, что это далеко не все, кого ты сегодня к праотцам отправил. А там лежит разодетый богато, как император какой». Святослав бегло осмотрел тело хана Улугбая со страшной раной в грудине, после чего перевел вопросительный взгляд на своего могучего приятеля. «Он самый, тот, кто, я думаю, достал-таки поганца?» «Он самый, достал». Ратибор удовлетворенно вздохнул. «Жалею лишь о том, что не могу дважды прикончить эту жабу бесхребетную». «Благодарю за помощь, князь Святослав». Рядом, оказывается, все это время стоял Борислав, неуверенно переминавшийся с ноги на ногу и все никак не решавшийся прервать разговор двух друзей. Увидев, кто перед ним, он и думать забыл про недобитых половцев. «Ты подоспел как нельзя вовремя. Еще бы немного и быть беде». «Я же сказал, что иду». Святослав обернулся к Бориславу. «А слово свое надо держать». «Тогда запомни, что я тебе скажу, великий князь. Если вдруг помощь понадобится славному Мирграду, аль тебе лично, только дай знать. Борград всегда возвращает свои долги. Это говорю тебе я, Борислав, старший сын князя Огвальда, правителя здешних земель. Являюсь в этих краях воеводой всех сил наших ратных, что ты пред собой лицезреть можешь. Да, не так уж много нас, зато с клыками каких поискать». Тут явный был намек от борградского военачальника на стяг своего воинства с изображением здоровенного свирепого вепря, являвшегося гербом города. «Добро». Князь внимательно посмотрел в глаза старшему сыну Огвальда и благосклонно кивнул. «Достойный ответ». Святослав и Борислав протянули друг другу руки и обменялись крепким рукопожатием, после чего борградский воевода откланялся и убежал таки добивать со своими воинами жалкие остатки половецкого воинства, что уже и не помышляли ни о каком сопротивлении. Им просто хотелось жить. «Какая пламенная речь, надо запомнить. Хотя да как же это все-то упомнить можно? Нужно записывать, так и знал», — раздался вдруг рядом знакомый голос. «Но первым делом я зарисую, как Ратиборушка фактически в одиночку захватил осадную башню, а после разметал личную охрану нашего санцеликого косолоба, что по дурости своей посмел явиться сюда с огнем и мечом. И чего, спрашивается, дома не сиделось? Был бы жив-здоров сейчас, голова баранья». «Емеля, ты чего, белины объелся? Что ты тут делаешь?» Ратибор со Святославом удивленно уставились на Емельяна, который задумчиво разглядывал трупы степняков, лежащие у его ног. «Поди, щит с мечом свои ищет, кое потерял в пылу сражения», улыбаясь, молвил подошедший Мирослав, первым делом ответив на крепкое рукопожатие князя Святослава. «Да ты что!» — ухмыльнулся Ратибор. «И скольких же ты завалил, Емеля?» «Да не счесть!» — гневно сверкнул очами Емельян, после чего мгновенно пригорюнился. Плечи его осунулись. «Одного, наверное», — тихо прошептал он. «Все нормально, Емеля». Подошедший Ратибор добродушно хлопнул Емельяна по спине своей могучей дланью так, что тот едва устоял на ногах. «Главное — участие». «Правда?» Емельян с надеждой взглянул на Ратибора. «Кривда», — сказал, улыбаясь, Мирослав, и друзья добродушно рассмеялись. «Правда, племяш, не переживай», — подошел к Емельяну уже Святослав. «Ты же не отсиживался за высокими стенами во время битвы, и это главное. Ну а то, что не снискал ты славы на ратном поприще, так не всем и дано так крушить вражин на своем пути, как, например, Ратибору. Точнее, я вообще более никого не встречал, кто бы мог вытворять что-то подобное на поле брани. Ну а у тебя есть свои таланты, не переживай». «Интересно, это какие же?» — уныло промямлил Емельян. «Ну, а кроме того, что могу каждый день вина по несколько кувшинов уминать». «Ты пишешь хорошо. Слова у тебя сами в предложения складываются, я же знаю», — воскликнул Святослав. «Вот и пиши, пиши. Твое это, наверняка, и сам чувствуешь». «Не мужское сие дело, письмена всякие писать». Емельяну совсем взгрустнулось. «Нет, дружище, тут ты не прав». Ратибор укоризненно взглянул на молодого оболтуса. «Порой один росчерк пера может сделать то, что и тысячи воинов не в состоянии. Так что намотай сопли на кулак и заканчивай причитать, покуда я тебе добрую за трещину не отвесил. Не доводи до греха, понял?» «Понял». Емельян утвердительно кивнул. «Вот и славненько». Ратибор довольно оскалился. «Ладно, где тут можно кваском разжиться?» Потопал я до города. Жажда прямо доливает. Верный признак, что рубка сейчас знатная была. Увидимся еще. С этими словами Ратибор взял свою любимую старушку-секиру, закинул на плечо, да потопал в развалочку до Борграда. «Он назвал меня дружище!» Емельян удивленно посмотрел вслед неспешно удаляющемуся от них рыжеволосому богатырю, а потом перевел радостный взгляд на улыбающихся Святослава с Мирославом. «Вы же это тоже слышали, да? Ущипните меня!» «Слышали, Емеля, слышали!» — ухмыльнулся Мирослав. «Редко кого, между прочим, Ратибор так называет. Видно, чем-то ты ему по душе пришелся. Эх, пойду я. С нашим рыжим Топтыгиным тоже кваску пропущу, кружечку-другую». Мирослав вопросительно посмотрел на Святослава с Емельяном. «Вы с нами?» «Я, да». Емельян довольно потер руки. «А я к вам позже присоединюсь». Князь смотрел куда-то за спину Мирославу. Тот обернулся, проследил за взглядом Святослава и, понимающе хмыкнув, поспешил вслед за своим рыжебородым приятелем. «Догоняй, хорош мух ловить!» — бросил Мирослав Емельяну, отправившись вслед за Ратибором. Новоиспеченный летописец спешно потрусил вслед за ним. Тем временем недалече стоял Яромир, крепко прижав к себе Злату. Та бросилась на поле боя и разыскала его сразу после окончания битвы. Бегло осмотрев своего ненаглядного и убедившись, что тяжелых ранений у него нет, не обращая внимания на кровь и грязь, она бросилась к нему на шею и страстно впилась своими губами в его. После чего они лишь стояли, крепко обнявшись. Все было понятно и без слов. «Хе-хе, не помешаю». Святослав тихо подошел и прищуренным взглядом внимательно разглядывал двух влюбленных. Яромир со Златой мгновенно выскользнули из объятий друг друга и настороженно уставились на князя, как будто впервые в жизни его видели. Стало ясно, что этой встречи они оба ждали и боялись. «Свят, я все объясню», — начал было осторожно Яромир. «Все нормально, друже», — перебил его Святослав и едва заметно улыбнулся себе в бороду. «Не переживай». «Точно?» Яромир удивленно уставился сначала на князя, потом на не менее потрясенную Злату. «Точно. Я очень рад, что все так вышло у вас. Но, дядя, мой отец не одобрит». «И еще как одобрит, куда он денется?» Святослав весело посмотрел на свою юную племяшку. «Твоего батю я беру на себя». «Значит, Злата с Яромиром все еще не верили в реальность происходящего. Мы можем быть вместе?» «Конечно можете, почему нет? Вы сами-то этого хотите?» Святослав более не мог сдерживаться и уже улыбался до ушей. «Еще бы, спрашиваешь». «Ну, значит, решено», — князь уверенно рубанул по воздуху рукой. «Как в Мирград вернемся, свадьбу вашу и сыграем. Возражений, надеюсь, нет?» «Нет», — одновременно выкрикнули Злата с Яромиром. «Ну вот и славно». И непонятно сейчас было, кто больше доволен тем, что у них все получилось. Все еще не верящие своему счастью двое возлюбленных или сам князь Святослав.